Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы. Аз есть мы, Иван Царевич. И сегодня аз прискакал на сером волке, чтобы рассказать о зимних праздниках. Зимние праздники, которые начинаются первыми, это Коляда, Колядки. Это самые веселые праздники в году. Вы заметите, во всем северном полушарии, и в России, и в Европе, и в Америке больше всего веселятся именно на Коляду, на Рождество, на Новый год. В разных традициях есть разное название и понимание одного праздника, но суть одна. Рождество Бога нашего Красного Солнышка, праздник Коляды. И когда рождается солнышко, у людей рождается новая судьба, рождается новая надежда, новое понимание жизни. И так происходит всегда. Потому что как раз в конце года, вот буквица – это наш календарь, видите, последняя буквица ежа. Идет буквица ежа, это вот как лента Мёбиуса в плоскости нарисована. Идет переход резкий человека на новый уровень. И поэтому во многих древних заговорах, молитвах заканчивается словами «от кола и до кола», то есть от Коляды и до Коляды. Кола начинает крутиться на Коляду и заканчивается, и новое кола начинается и заканчивается. Поэтому на Коляду у нас приходит Дед Мороз со Снегурочкой. Дед Мороз очень древний, это символ старого уходящего лета. И Снегурочка молодая, юная, красивая. Это символ нового, молодого, нарождающегося лета. То есть идет как передача по реке времени. И так как рождается новая жизнь, то люди на Коляду очень любили погадать. Гадание – это древнее русское слово «га-дание». «Га» – это путь. То есть поэтому у нас слова «нога», «телега», «дорога». Все, что связано с путем. И гадание – это народный обряд, с помощью которого люди учились подключаться к самой вероятной линии судьбы. Судьба у нас у всех многовариантна, но для того, чтобы почувствовать путь свой, люди как раз занимались гаданием, более четко почувствовать. И в гадании использовали священные образы, которые были рядом с людьми. Это воск, воду, драгоценные камни, зеркала, ну и многое другое. Я сейчас самое главное назвал, что использовалось в гадании. Солнышко у нас движется по колу, вот мы видим, да? И зима, настоящая зима, она начинается как раз на Коляду, с 21 декабря. И зима идет до 21 марта, когда у нас начинается весна на праздник Масленицы. А ровно посередине, между ними встреча находится, праздник, который называется Сретенье. В народной традиции он еще называется Громница, 4-6 февраля. Вот, еще он называется Волчьи Святки. Поэтому, если мы смотрим за небесными светилами, то здесь у нас получается три ключевых праздника. Начало зимы на Коляду, значит, середина зимы, 4 февраля, и конец зимы на Масленицу, 21-28 марта, потому что вы видите, что зима и весна, они так соприкасаются аккуратненько. Это не то, что за один день раз, а несколько дней идет смена. Волнами надвигаются у нас разные сезоны года. И это дни особой силы, потому что вот в эти три дня, которые я назвал, открываются многомерные миры космоса, и к человеку приходит особая сила и небесная помощь. И поэтому гадание в эти дни наиболее мощное, потому что больше всего открываются высшие структуры сознания человека. Поэтому вас приглашаю всех Коляду провести осознанно. И вот здесь, на Коляду, с 21 по 28 декабря, каждый день у нас будет по вечерам встречи, посвященные буквице, русским народным сказкам, пониманию мужественности и женственности, пониманию золотого пути восхождения и другим ключевым народным образом. Потому что на Коляду закладывается программа. Колядная неделя у нас по календарю сделана на основе буквиц. А этот календарь Иван Царевич написал на основе самой древней известной календарной книги, которая называется «Великий миротворный круг». Это рукопись с средневековое, славянское, на древнерусском языке 1609 года. Структурируется река времени у нас по буквице. Первая калядная неделя посвящена буквице АЗ. И все начинается с АЗОВ, говорит народная мудрость. И человек, когда рождается, кричит А. Каждый человек рождается, кричит А. Солнышко рождается на Калиду. И идет у нас буквица АЗ. АЗ воплощается. В эту неделю очень важно сесть и записать свою программу на листике или в блокноте красной ручкой. Лучше всего перьевой. Она состоит из двух половинок. Перьевая ручка, мужская и женская. Это тоже очень важная тема. И красный цвет. Зимой, как и в другие времена, у нас у славян вообще праздник идет каждый день. И вот каждый день Калиды посвящен тоже какому-то особому событию. Один из калядных дней называется Спиридон Солнцеворот. Спиридон, откуда такое интересное имя? На Древней Руси речки назывались Дон, поэтому у нас остались названия реки Дон, Донапр, который сейчас называется Днепр, Дон Прущи, Дон Стремительный, сейчас называется Днестр и так далее. Вот, а небесная река у нас называется Ирий. Поэтому река, которая течет на небесах, Млечный Путь, река Дон, превратилась в интересное имя Спиридон, Светлого Ирия Дон, Светлого Ирия река текущая. Праздник Спиридона Солнцеворота по народному календарю 23 декабря, когда уже солнце начинает на воробьиный скок с этого дня расти так. Прыг, скок, скок, и день растет. И вместе с ним растет радостное настроение у людей. Зимние праздники, они у меня расписаны подробнее в книге «Вечный календарь», написанном на основе крестьянского месяцеслова. Мы видим, что зимой у нас есть праздники, когда мы почитаем женщин. Есть праздники Настасьи Узоры Решительниц, праздник Бабьи Каши. Зимой у нас идут праздники, когда мы почитаем домового. Кудесы домового. Зимой у нас идут праздники сказки на неделе. Отсюда осталась поговора «Мели Емеля, твоя неделя». Она у нас в январе идет, сказки на неделе. То есть люди больше времени проводят дома, и из-за этого многие праздники связаны именно с людьми и с домашними делами. Потому что готовь сани летом, а телегу зимой, это как раз связано с тем, что зимой люди больше дома сидят, и поэтому зима, она дается нам для осмысления нашей жизни. Зимой мы больше спим, больше пребываем в сновидении, в снаве видении, в многомерных мирах Нави летает наша душа. Поэтому зимой душа получает небесную мудрость, пока длинные ночи, светят белые звезды, на земле лежит белый снег, и к человеку приходит вот эта белая чистая мудрость. И почитая вот эти звездные зимние ночи, у нас в народном календаре есть такой праздник, например, как откликание звезд, Трифон звездный. И даже зимой выносили зорнить пряжу, то есть нитки, которые подготовили, чтобы делать потом ткани, выносили на звезды, и считалось, что нитки заряжаются звездной силой. Наши предки видели душу живую во всем, что вокруг нас, и в солнце, и в звездах, и в деревьях, и в цветах, и в камнях. И жизнь, она наполнена вот такой вот интересной живым отношением к природе. Вот Иван-царевич в сказках общается же с медведем, с селезнем, со щукой, на едином языке сердца. И как раз зима, она нужна для того, чтобы мы взбодрились как следует. Потому что чем холодней, чем больше человек начинает оживать и изобретать. Поэтому заметьте, главное изобретение на Земле сделали северные народы, которые живут в мире, где есть холодная зима. Потому что когда на юге живут люди, у них там все время тепло, все время много еды. Это приводит к тому, что люди перестают думать. И они живут больше от удовольствия к удовольствию. А зимой, чтобы выжить, надо много думать. Поэтому зимой мы были очень благодарны тому, что есть время отдохнуть от повседневных вот этих дел летних, когда надо много суетиться. А можно больше а задуматься о своей жизни, что-то придумать, изобрести. Зимой у нас 7 раз к нам приходит Дедушка Мороз, чтобы как следует нас бодрить, чтобы мы оздоровились. Зимние морозы у нас называются так. Рождественские морозы приходят на Коледу, на Рождество. Потом Васильевские морозы, Крещенские морозы, Афанасьевские морозы, Тимофеевские морозы, Сретенские морозы. И последние морозы у нас Власьевские морозы от бога Велеса, Власия. То есть мы видим, что 7 морозов идет от Коледы и до Велеса. Подробнее о зимних праздниках читайте в моей книге «Вечный календарь», основанный на фольклорных данных крестьянских месяцесловов. Цель человеческой жизни – пройти 7 верст до небес и все леса. И вот эти семеричные циклы, они повсюду нас окружают. У нас есть 7 зимних морозов, названия которых я уже прочитал. Если мы человека посмотрим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пар суставов по рукам до позвоночника, всем по ногам и так далее. И человек на протяжении всего кола, лета, то, что сейчас называется год, он тоже проходит этот семеричный цикл, который расписан в нашей древнеславянской буквице «Аз боги веди глаголи добро». И как раз зимой на Коледу у нас начинается первая строчка буквицы, которая связана с явьим телом. И заметьте, именно зимой человек больше всего набирает массу тела, набирает так называемый зимний жирок. И это совершенно вот естественный цикл, когда человек имеет самую большую массу тела именно зимой, накапливает этот зимний жирок, чтобы от холода грело, чтобы была сила на всякий случай. И в календаре, в народном здесь, основано на нашем родном языке, все это четко расписано. То есть вот у нас идет рождение Коледы, и человеческая сила и день начинает расти вплоть до Купалы. И вот мы проходим вот этот цикл осознания явьего тела с 21 декабря по 7 февраля. В это время лучше всего человеку переходить на новый тип питания. То есть кто ел мясо, в это время лучше всего переходить на вегетарианство. Кто из вегетарианства хочет попробовать сыроедение, в это время лучше всего переходить на сыроедение. Потому что это время как раз познание явьего тела. Поэтому это явье тело становится больше. Зимой мы больше едим. Зимой явье тело, оно менее подвижное, потому что мы много спим. Потому что зимой именно надо разобраться, зачем большая, безграничная, многомерная душа человеческая, которая может летать по мирам праве, по мирам славе и в мир яви заглянуть, прикреплена к такому маленькому тельцу, физическому, явному телу. И вот задача – это тело познать, что в нем происходит, и научиться им лучше пользоваться. И вот заметьте, для познания явьего тела нам дается 49 дней. Аз, боги, веди, глаголи, добро, доброе тело должно быть, есть, естество тела познать, видите, есим. И потом с 8 февраля и до самого праздника Масленицы у нас идет познание жарьего тела. И заметьте, в народной культуре все это четко отработано. То есть на Масленице у нас идет народный праздник, Масленица, где идут разные масленичные забавы. Надо забраться на столб. Мужчины бьются мешками, метают метлы. То есть физически показывают свой уровень развития. Поэтому с 8 февраля по 28 марта у человека пробуждается в явьем теле, которое должно быть очищено, приведено в порядок, наполнено правильной едой в течение семестра явьего тела, физического тела. То здесь пробуждается сила жизни, надо наполнить жизненностью. И многие люди, которые далеки от календаря, от славянской культуры, все равно на них сила жизни действует. И очень многие люди хотят в конце зимы, в начале весны начать ходить в спортивные залы, фитнес-залы, тягают железо. Потому что сама природа, мать, тебя зовет в конце зимы, в начале весны пробудить жарье тело. А этот календарь позволяет это все сделать не только на интуитивном уровне, но и на осознанном. ты понимаешь, какую неделю, какой образ тебе раскрывается. Вот первая неделя жарего тела с 8 по 14 февраля. Пробуждается живот, сила жизни. Живот – это живовод. Потом зело пробуждается. Вот это зело – это сила гибкости, сила змеи. В это время, если наблюдать за собой, то очень хочется вот эта вся гимнастика, акробатика, танцы, движения. Потом земля, хочется раз крепче стать на ноги, чтобы тебя сила событий, сила удара судьбы не могли с места сдвинуть. То есть вот эти все образы, буквицы конкретно связаны с пробуждением жарего тела, ража в человеке, жизненной силы. А масленица – это экзамен, насколько ты пробудил. Потому что надо прийти на ярмарку, на мир посмотреть. Мир – это община, это люди. И себя показать, насколько ты крутой, добрый молодец. То есть молодцы показывали себя в молодецких забавах, в лазании на столб, а девицы себя показывали в жарких танцах, в переплясах. Вот. В том, что у девицы пробуждаются вот эти жаркие щеки, не накрашенные свеклой или румянами, а жаркие из-за того, что сила жара идет, жаркие от здоровья. Вот этот календарь, он помогает человеку вписаться циклы природы, потому что, заметьте, я сейчас рассказал о человеке, но что происходит в природе? Первые 49 дней от Калиды у нас время явьего мира, да, время Земли. И вот Земля максимально застывает, неподвижно, холодно все. И как познается вот эта плотность, познается вот эта твердость, да, неподвижность, вот эта вот материальность. А потом, заметьте, в феврале начинает уже солнышко светить, начинают моменты, когда уже сосулечки начинают кап-кап-кап, то есть пробуждается вот эта сила жизни, сила жара. И вот в начале марта, в середине марта уже начинают прилетать птички, птички приносят на крыльях весну, и уже появляются первые проталины, в проталинах растут подснежники, вода начинает таять, собираться уже в ручейки, ручейки начинают течь. То есть пробуждается сила жара в природе. Чувствуете, вот эта сила жизни пробуждается в виде вот этих первых птиц, которые прилетели, в виде первых подснежников, которые выросли. И человеку, мы же дети природы, надо наблюдать, что творится в природе, то творится и внутри нас. Во внешнем мире, то и творится во внутреннем мире. И нам надо естественно вписываться вот в этот природный ритм. И вот эти природные ритмы кратко описано вот, вот в таком чудесном настенном календаре, который всем здравомыслящим, любящим природу людям надо иметь дома. Вписываться как в эти 8 праздников, так и в семестры по 49 дней каждый, чтобы в течение года пройти 7 верст до небес и все лесом. И все зимние праздники, а у нас народный календарь – это праздник каждый день, на каждый день написано какое-то осмысленное дело, которое надо сделать. Все это расписано тоже в народном календаре, который называется «Месяцы слов». Там мудрость предков накопленная за многие столетия. И Аз Иван-Царевич призывает этой мудростью пользоваться. Потому что река времени, она течет через нас всех, и каждый из нас выбирает, в какое течение мы попадем. Современный мир нас постоянно призывает включиться в григорианский календарь, который придумал Папа Римский Григорий XIII. И этот календарь нас загоняет в духовную деградацию, в падение. Потому что григорианский календарь, он не связан ни со звездными циклами, ни с земными. Он связан с римской католической магией. Магия и влияние на сознание, чтобы тянуть человека в политику, в экономику, в медицину, во все вот эти латинские слова, латинские образы. Это же латинский календарь григорианский. А в то же время, понимаете, есть в природе день и ночь, есть в природе зима, весна, лето, осень. То есть есть в природе река времени вот живая, настоящая. И вот наши предки, крестьяне, которые жили в избах, в теремах, они, наблюдая за природой, поняли вот эти природные циклы и как дети природы взяли в эти циклы, вписались и составили календарь, который называется «Месяцы слов». Один календарь. И второй календарь вот на основе буквицы «Великий миротворный круг». Волшебный календарь сказочной Руси. Поэтому призываю всех уважать наших предков, уважать природу-матушку, и вписываться красиво в реку времени. Сейчас зимой. Ура!